Четверг. Анна. Анна сняла с вешалки легкое шелковое платье. Да, погода была ветреной, но сверху она наденет кашемировое пальто и высокие сапоги. Не замерзнет. Она аккуратно поправила висящие на соседних вешалках вещи, маскируя пустое пространство, образовавшееся на месте взятого платья. Улыбнулась. Идеально. Она сама не понимала, почему согласилась встретиться с Петером и так тщательно наряжалась. Хотя нет, понимала. Он пригласил ее в кино? А она не была в кино уже сколько лет? 6, 7? 6 точно. С того момента, как начала жить с Мартином, она ни разу не ходила в кино. Зачем? У них был домашний кинотеатр. А почему она наряжалась? В этом не было ничего особенного. Она всегда тщательно следила за своим внешним видом. И сегодняшний день не стал исключением. К тому же так приятно было видеть детское восхищение в глазах Питера. То восхищение, которое никогда не было у Мартина. «Мама, мамочка, ты куда?» Ленна вбежала в гардеробную, держа в руках печенье. «Милая, сюда нельзя с едой!» — моментально среагировала Анна и хотела подхватить малышку на руки, но вспомнила о шелковом платье, которое мялось от дуновения ветра. Вместо этого она наклонилась к дочери и взяла у нее из рук печенье. «Давай отнесем это на кухню!» Она взяла малышку за руку и направилась вместе с ней к выходу из комнаты. «Мама, а папа приедет?» — спросила Ленна. Отца она обожала. Могла часами сидеть на полу в его комнате и слушать, как он подбирает ноты к очередной песне. «Скоро приедет, милая. Давай подумаем, что ты будешь сегодня делать». «Мультик про динозавра», — решительно объявила Ленна. «Динозавра», — машинально поправила Анна. «Мультик ты сможешь посмотреть после занятий. Сейчас вы займетесь с няней математикой, после этого вы почитаете, а потом придет учитель английского Фру Якобсон». «Не хочу английский!» — запротестовала Ленна. «Надо!» — жестко ответила мать. Они подошли к лестнице и начали спускаться. Анна почувствовала, что малышка хочет выдернуть руку из ее руки. На лестнице это было опасно. Анна, наплевав на платье, подхватила Ленны. «Милая, есть режим, и мы должны его соблюдать. Ты же знаешь, в жизни должен быть режим. Тогда все будет в порядке». На кухне их ждала няня Ленны. Она была пожилой и очень опытной. 20 лет работы в одной из лучших школ города, а после работа в самых богатых семьях Осло. Анна тщательно проверяла рекомендации. Няня отлично справлялась со своей работой и была единственной, кому удалось привить непоседливой Ленне чувство дисциплины. «Твои тосты готовы, Ленне», — ласково пропела няня, забирая малышку из рук матери. «Хочу блинчики со сливками!» «Где это ты такое ела?» Анна приподняла идеальную бровь. «В их доме такие продукты не водились». «Утины!» — бесхитростно пояснила малышка. Анна еле сдержала возглас негодования. Идея Мартина, что все его дети должны общаться и дружить между собой, ей совсем не нравилась, но она никогда открыто против нее не возражала. Но теперь, услышав о том, чем угощает сестру старшая дочь Мартина, у Анны появился достаточно веский повод не отдавать той малышку на целый день. В их семье тщательно следили за питанием, и Мартин всячески это поддерживал. Он тоже не оценит блинчики со взбитыми сливками. «Ленне, у нас в доме такое не едят. Анна поправила прядь, выбившуюся из безукоризненной прически. «Сегодня утром у тебя тосты с паштетом, который приготовила няня, и чай с медом». Ленна не возражала. Она знала, что это бесполезно. Лишь горько вздохнула, вспоминая о блинчиках в доме у сестры. Мать чмокнула воздух у нее перед носом. Малышка знала, что она так делала, когда красила помадой губы. А это означало, что мама сейчас уйдет из дома. «Я вернусь часа через 3 или 4», — подтвердила ее догадку мать, предупреждая няню. Та кивнула. Анна выглянула во двор. Сквозь низкие облака слабо пробивалось солнце. Но в Осло это ничего не означало. Проливной дождь мог прорвать небеса в любую минуту. На этот случай в машине есть зонт. Через минуту она вырулила со двора на своем БМВ. Машину решила взять ту же, чтобы не смущать Петера. Судя по всему, сам он передвигался на автобусе. Город был пустым. В выходные жители ловили последние солнечные капли за его пределами. Анна объехала очередной ремонт дороги в самом центре и направилась к порту. Они договорились встретиться с Петером возле оперы Осло и немного пройтись по городу. Когда Петер предложил прогуляться и поговорить о прошлом, Анна вдруг поняла, что безумно соскучилась по пешим прогулкам. Когда-то давно, в прошлой жизни, она любила гулять, проходя за день не меньше 10 километров. В то время ей даже спортзал не нужен был. Ходьба сжигала все калории, которых Анна и так потребляла очень немного. Но после того, как Мартин подарил ей первую машину класса люкс, ходьба отошла на второй план в списке ее приоритетов. В опере они бывали часто. Мартин проводил там различные церемонии, сам получал награды или пел в качестве приглашенной звезды. Опера была гордостью города. Странно непропорциональное белое здание, которое невероятным образом органично вписалось в суровые, местами аскетичные ландшафты, казалось, нависало над водой. Сегодня его фасад украшало изображение мужчины, похожего на борца сумо. Мужчину было видно издали, и Анна едва сдержала улыбку. По сравнению с ним, худосочный Петер являл собой особо забавный контраст. Анна нажала на педаль газа, машина плавно ускорила ход, но она этого даже не почувствовала. Включила громче музыку и вдохнула запах денег. Освежитель воздуха с ароматом ванили и табака, как ее любимые духи от Тома Форда. На секунду закрыла глаза, предварительно посмотрев в зеркало заднего и бокового вида и удостоверившись в том, что рядом никого нет. Анна почувствовала себя совершенно счастливой. Через 15 минут она уже была возле оперы. Как будто не проехала, а в ракете пролетела. Как это было не похоже на старенький добротный «Вольво», в котором ее отец ездил, сколько она себя помнила, и возил ее в школу вплоть до самого выпускного. На стекло легли первые капли дождя. Автоматически включились дворники и подогрев. Маленькие капельки разлетались в стороны, словно мириады сказочных фей. Город стал совсем серым. Небо висело низко и, казалось, давило на него. Но город не прогибался. Он прорастал в это небо, становясь его частью. Припарковавшись неподалеку от оперы и выбравшись из машины, Анна немедленно открыла зонт. Промокнуть ей не хотелось. Она зашагала в сторону оперы и вскоре увидела Петера. Собственно, кроме него там никого и не было. Он стоял в луже, но не замечал этого. Был одет в те же брюки, в которых он приезжал в их дом в первый раз, В них же он был и на похоронах девушки. Анна обратила внимание, потому что короткие подстреленные брюки всегда сигнализировали ей, что перед ней неудачник. Но после того, как она узнала в инспекторе своего старого доброго Петера, длина брюк утратила сакральный смысл. Интересно, у него есть вторая пара? Старенький зонт едва защищал Петера от моросящего дождя. Он, кажется, забыл, что его надо держать над головой. Вместо этого он бережно оберегал от воды что-то, что держал в руках. Подойдя поближе, Анна увидела в руках у Петера самодельную елку, где роль стебля выполнял леденец, а вместо веток были приделаны пончики. Анна засмеялась. «Что это?» «Это тебе», — Петр протянул ей странный букет. «Мне?» — удивилась Анна, не решаясь взять его в руки. Сахарная пудра с пончиков могла испортить ее пальто. «Да», — кивнул Петр, не замечая ее реакции. «Я помню, как ты любила пончики в школе. Помнишь, как расплакалась, когда в буфете прямо перед тобой купили последний?» Петр улыбнулся, вспомнив трогательную Анну, рыдавшую над ушедшим лакомством. «Я любила пончики?» Анна наморщила лоб, но тут же расслабила лицо. Надо помнить о мимических морщинах, косметолог уже не один раз ее предупреждала. «Какой кошмар! Как это можно есть?» Она искренне возмутилась. Улыбка медленно сползла с лица Петра. Еще несколько минут тому назад идея с букетом из пончиков казалась ему прекрасной, а теперь он чувствовал себя полным идиотом. Он, неудачник в коротких брюках, предлагал женщине, спутнице суперзвезды, которая словно сошла с картинки модного журнала, что так любит его мать, остывшие пончики, купленные в небольшой булочной возле дома. «Да, действительно», — Петр оглянулся по сторонам в поисках урны. И прежде чем Анна поняла, что он собирается делать, он в два шага пересек пространство и выбросил самодельный букет. «Петр!» — беспомощно воскликнула Анна. Он оглянулся, жалкий, в промокшем светлом плаще и коротких брюках. «Ничего», — покачал он головой, — «забудь. Пойдем. Сеанс начнется через полчаса». Анна кивнула. Она чувствовала себя неловко. Зачем она так разоделась? Они выглядели парой павлинов, только в этой нелепой паре яркой была самка, в то время как самец безнадежно терялся на ее фоне. Надо было надеть джинсы с туфлями на низком ходу. Зачем она вообще согласилась с ним встретиться? Что за нелепая идея? Анна поежилась. Ветер стал неожиданно холодным и продувал до костей. Она подтянула воротник пальто ближе к шее. Петр галантно предложил ей локоть. Анна вцепилась в него, как в обломок корабля. Он аккуратно отвел ее руку с зонтом в сторону и поднял над ней свой зонт. Анна нажала на кнопку, и ее зонтик сложился, став крохотным. «Ты давно была в кино?» Петр решил сгладить инцидент. Он старался идти помедленней, приноравливаясь к шагу Анны. «Я?» «Да, очень давно». Анна встрепенулась, включив светскую любезность, которую она за долгие годы отполировала до безупречности. «Я так обрадовалась, когда ты предложил». «Ты же раньше очень любила кино. Помнишь, как мы сбежали с уроков в 8 классе?» Петр снова вспомнил инцидент из прошлого и внимательно посмотрел на свою спутницу. Помнила ли она то, что помнил он? «О, да!» — рассмеялась Анна, почувствовав, как напряжение отпускает ее. «Мама меня тогда чуть не убила». «Ты разлюбила кино вместе с пончиками?» — не удержался Петр. Все-таки загубленной идеи было жаль. «Нет, что ты. Просто пончики — это фигура», — Анна беспомощно попыталась пояснить. «Да, с пончиками все ясно», — серьезно кивнул Петр. «Конечно, он понимает, ей надо держать себя в форме. Уж слишком велика конкуренция». Но ей он этого не сказал, лишь немного замедлил шаг, приноравливаясь к ее шагам. «А кино-то за что?» «Мартин его не очень любит. Ну и плюс он же редко бывает дома, не до кино», — снова пояснила Анна. «А ты сама?» Петр чувствовал себя словно на допросе. Эта часть его работы ему особенно хорошо удавалась. «Что я сама?» — растерянно спросила Анна. «Ты сама кино любишь?» Простой вопрос почему-то поставил Анну в тупик. Да, наверное, она любила кино, но она не думала о нем в последнее время, не до того было. В целом, да, конечно. Но Мартин... «Я не спрашиваю о Мартине», — раздраженно перебил ее Петр. «Между прочим, мне никогда не нравилась его музыка». «Да, конечно», — рассмеялась Анна. «Конечно, с чего бы ему нравился Мартин?» Анне даже немного польстила эта реакция. Неужели за столько лет Петр ее не забыл? «Так ты любишь кино? Ответь мне, пожалуйста, без оглядки на Мартина или на кого-либо еще», — требовательно попросил Петр. «Да, люблю», — легко ответила Анна. «Сто лет не смотрела и с огромным удовольствием посмотрю». Неспешным шагом они приблизились к кинотеатру. Анна взглянула на афиши, рекламировавшие очередную зрелищную американскую чушь, авторское кино норвежского режиссера и парочку молодежных комедий. И вдруг поняла, что ей совершенно все равно, что они будут смотреть. Впервые за много лет кто-то интересовался ею самою, а не приложением к Мартину. И пусть это был всего лишь бывший одноклассник в коротких штанах, все равно это было чертовски приятное чувство. Петр вел себя галантно. Он не позволил ей заплатить за билет и решил угостить Анну напитками. «Только не говори, что будешь только минеральную воду без газа». «Именно!» — рассмеялась Анна и быстро окинула взглядом помещение. Она и так выбрала самый уединенный кинотеатр, расположенный в тихом переулке и не показывавший 3D-фильмов, что делало его непопулярным среди продвинутой публики. Но возможность встретить знакомых была всегда. За кого бы она выдала Петра? За родственника? Да, пожалуй, за дальнего родственника из Бергена. «Как можно наслаждаться фильмом с минеральной водой?» — продолжал допытываться Петр. «Но мы же пришли сюда не есть?» — слабо запротестовала Анна. «Дорогая, позвольте вам напомнить, что мы сейчас не на Берлинском или Каннском кинофестивале или в каких там модных местах показывают кино со смыслом. Мы собираемся смотреть американскую комедию ради всего святого. Попкорн и кола — единственная радость в этом зрелище». Анна рассмеялась. Сколько же лет она не ела попкорн? Пожалуй, столько же, сколько и пончики. «Уговорил. Мне с сыром маленький», — сдалась Анна. «Пожалуйста, два самых больших, один с сыром и один с карамелью», — заказал Петр. «И две кока-колы». «Петр!» — Анна слабо запротестовала, но уже через несколько секунд держала в руках огромную емкость с сырным попкорном и запрещенной у них дома кока-колой. На какой-то момент она снова почувствовала себя той восьмиклассницей, который застенчивый мальчик из класса купил на сэкономленные на школьные завтраках деньги огромный попкорн и диковинную кока-колу. А потом Анна вдруг вспомнила, что произошло тогда, и кровь отхлынула от щек. Эта метаморфоза не укрылась от взгляда ее спутника. «Ты в порядке?» — заботливо поинтересовался он. «Не переборщил ли? Кажется, он все это время только и делал, что давил на нее. А что, если она сейчас сбежит? Наверное, правильно сделает». «Да, прости, мне надо позвонить Мартину». Анна вручила растерянному Петру попкорн с напитком и отошла к окну. Вывела на экран цифры быстрого набора и нажала на цифру 1. Плевать, что в Кейптауне сейчас раннее утро, Ей нужно его услышать. Пятница. Мартин. София. Мартин проснулся от вибрации мобильного телефона. Осторожно, чтобы не потревожить заснувшую у него на груди Софию, он достал телефон. «Анна! Черт, он так и не перезвонил ей! Нужно ответить!» София открыла глаза и приподнялась, с недоумением озираясь вокруг. Тело затекло, но она не чувствовала холода и дискомфорта. Через несколько секунд до нее дошло, что она заснула на пляже в объятиях незнакомого мужчины. «О, боже!» Она вскочила. «У вас телефон звонит!» «Да-да, я знаю». Мартин поднялся и поморщился. Ноги затекли от неудобной позы. «Сколько же они проспали!» «Солнце восходит. Должно быть, часов 5, не меньше». Превозмогая боль в затекших ногах и прихрамывая на ходу, он сделал несколько шагов в сторону и ответил на вызов. «Да, привет». Голос сел после ночи на пляже. Ему пришлось откашляться. Краем глаза он увидел Софию, направившуюся к океану, чтобы умыться холодной водой. «Да, Анна, прости», — начал Мартин и осекся. «Прости, что за 2 дня даже не позвонил тебе? Рассказать все, как было? Но тогда она будет волноваться и захочет приехать». «Нет, Анну нельзя волновать». «Ты в порядке, Мартин?» В ее голосе звучала такая неподдельная тревога, что ему стало стыдно. «Конечно, он в порядке. Он провел полночи, разнимая драку, спасая жизнь собаки, и в конце концов уснул на пляже в объятиях незнакомой женщины». «Да-да, все хорошо», — поспешно заверил он ее. «Прости, милая, вчера в гостинице сработала пожарная тревога. Нам пришлось переместиться в другое место, но уже все в порядке. Я вчера много гулял, потом вся эта суматоха, устал, поэтому уснул, как убитый». «Господи, зачем он врет Анне? Он же никогда ей не врал». «Давай я забронирую тебе другой отель», — тут же предложила Анна. «Не надо, все в порядке, гостиница просто отличная. Это было мелкое недоразумение». София стояла на берегу, закатав джинсы и войдя в воду. Волны омывали ноги. Анна это ненавидела, жаловалась, что потом прилипший песок разносится по всему дому. «Какие планы на день?» — поинтересовалась Анна. «Может, все-таки я попрошу консульство дать тебе охранника?» «Нет, не нужно. Я уже настолько стар, что молодежь меня не узнает. А старики особо по улицам не ходят», — рассмеялся Мартин. «Действительно, вчера ни охранник на входе в гостиницу, ни трое обдолбанных парней его не узнали». «Я сегодня поеду на мыс Доброй Надежды», — бодрым голосом сообщил он жене. Откуда он вообще это взял? Он же не собирался ни на какой мыс. Но Анну могли успокоить только его конкретные планы на день. Если все распланировано, значит, все под контролем. «Я люблю тебя», — тихо прошептала она. «Глупая моя девочка», — улыбнулся Мартин. Несколько секунд они помолчали в трубку, и Мартин дал отбой. София по-прежнему смотрела на океан. Он сделал несколько шагов в ее направлении и остановился. Кудрявые волосы растрепались и от повышенной влажности скрутились в тугие кольца. Кожа у нее была очень белой и контрастировала с зелеными глазами в обрамлении черных ресниц и бровей. Губы припухли после сна. Под глазами почти не было темных теней, которые он заметил вчера. София была полностью расслаблена, как будто все ее тело стало невесомым. Все красивые женщины, знакомые Мартину, после 30 лет никогда не расслаблялись. Они всегда думали, как принять наиболее выгодный для их внешности ракурс и как эту самую внешность использовать по полной. Но София ни на йоту об этом не задумывалась. Мартин мог поручиться. Почувствовав его взгляд, женщина обернулась, поправила растрепавшиеся пряди, заложив их за уши. Поднявшееся из воды солнце светило сквозь кудрявые волосы, рисуя вокруг ее головы золотистое облако. На секунду Мартин стушевался. Что ей сказать, чтобы не поставить их обоих в глупое положение? «Мне нужно в душ и почистить зубы», — вдруг улыбнулась София. Впервые за долгое время она чувствовала легкость во всем теле. Она проснулась сегодня и не подумала о Дмитрии. Собственно, о муже она вспомнила только сейчас. Спала она крепко, при этом ей не понадобилось ни капли алкоголя. Мужчина, кажется, он сказал, что его зовут Мартин, оказался на редкость комфортным спутником. Вот и сейчас он переминался с ноги на ногу, испытывая неудобство и явно не зная, что сказать. Ничего страшного, из них двоих мастером слов явно была она. София огляделась вокруг. Они умудрились заснуть на пляже рядом с оживленной дорогой, на которой уже начали появляться первые машины. «Рискнем остановить такси и добраться до нашей гостиницы?» «Надеюсь, она не сгорела дотла», — продолжила она дружескую болтовню. «Попробуем», — кивнул Мартин. София махнула в сторону дороги, жестом приглашая Мартина последовать за ней к шоссе и попытаться остановить машину. На секунду он был сбит с толку. Он давно не ловил сам машины, последние 30 лет так точно. Но Софии же это не объяснишь. Мартин подошел к дороге и неуверенно поднял руку. Но как только первая машина, красная Альфа-Ромео, приблизилась к ним, он ее тут же опустил. А вдруг папарацци? Или какой-то сумасшедший? София с интересом наблюдала за Мартином. Похоже, в его стране никто на обочине не голосует. Он был похож на испуганную диковинную зверушку, поднимавшую лапку, а потом резко опускавшую ее при виде машины и отскакивающую от обочины. Она не выдержала и рассмеялась. «Что такое?» — удивленно посмотрел на нее Мартин. «В вашей стране на обочине не голосуют?» «Нет», — покачал головой Мартин. София подошла к нему. «Ладно, давайте я. У нас это в порядке вещей». Она встала рядом и подняла руку. На секунду Мартин почувствовал себя немного обиженным. «Почему она считает, что он не способен даже машину поймать?» Он решительно потеснил ее. «Нет, не надо, я сам». «Никогда не поздно учиться», — заявил он решительно. Остановить машину ему удалось с третьей попытки. Старенький Opel Corsa, за рулем пожилой цветной мужчина в бифокальных очках. Мартин с тревогой покосился на водителя, но София ничего не заметила. Скользнула на заднее сиденье машины, крепко пахнувшей табаком, и не стала ни забиваться в угол, ни прижиматься к усевшемуся рядом Мартину. Путь до гостиницы они проделали в тишине, слушая ритмичные мелодии, лившиеся из старенькой магнитолы. Через 20 минут Михаил, вышедший во двор гостиницы покурить перед завтраком, увидел, как во двор заехала старая развалюха, из которой показалась женщина, занимавшая его мысли последние 24 часа. А вслед за ней мужчина, явно старше самого Михаила, но неплохо сохранившийся. Михаил присвистнул. «Интересное кино получается. Вроде ее муж — высокий крепкий блондин, а с ней рядом худощавый брюнет. И она еще будет ему тыкать в нос Веркиными похождениями». София заметила его сразу. Надевать черные очки и прятаться за спину Мартина было бесполезно. Ее сосед по самолету явно обладал психологией бульдога, а она умудрилась спустить его с поводка. И кто ее только за язык тянул? Вот же ж дура! Единственным шансом спастись было пройти мимо и сделать вид, что она не заметила 100-килограммовую тушу, обтянутую белой футболкой, снова на пару размеров меньше нужного. Какие люди!» Михаил не оставил ей ни малейшего шанса. Мартин, расплатившийся с водителем, с интересом смотрел на толстого мужчину, довольно фамильярно обратившегося на незнакомом языке к его спутнице. Язык принадлежал к славянской группе, но точнее Мартин не мог сказать. Неужели это ее муж или любовник? Но почему она тогда не вернулась ночью в гостиницу? Ссора? Очевидно, он ошибся. Все-таки она жена богатого мужа. О том, что мужчина богат, говорили его часы и туфли ручной работы. Анна заказывала ему похожие в Италии. На какой-то момент Мартин почувствовал, что расстроился. «Мир тесен», — процедила сквозь зубы София и решительно направилась ко входу, но Михаил преградил ей дорогу. Мартин подошел к Софии и остановился в паре шагов от нее. «Ваш друг?» — насмешливо кивнул Михаил в сторону Мартина, чья внешность ему ни о чем не говорила. Михаил предпочитал русский шансон. «Такой же, как и ваш. Сосед по гостинице. Вчера всех из нее эвакуировали, а нас эвакуировали в одно место». София попыталась выдержать тон холодной вежливости. Она сделала шаг к двери. «Разрешите?» «Только если позавтракаете со мной». Михаил привалился к косяку, и у нее не было ни малейшего шанса открыть тяжелую дубовую дверь. Интересно, почему современная гостиница не снабдила вход автоматическими дверьми с датчиками движения? «Я не голодна», — сухо ответила София. «Друг накормил». Михаил снова насмешливо кивнул в сторону Мартина и протянул ему руку. «Михаил!» «Мартин!» Мартин автоматически пожал протянутую руку, хотя ее владелец ему решительно не нравился. «Он не говорит по-русски», — пояснила Михаилу София. «Пожалуйста, дайте мне пройти». «Не дам, голуба. Не хочешь завтракать, давай пообедаем». Не понимавший ни слова из их беседы Мартин догадался, что его новый знакомый по какой-то причине докучает Софии. «Извините, мы опаздываем». Он решил вмешаться. «Куда?» — бесцеремонно поинтересовался Михаил, перейдя на английский. «На мыс Доброй Надежды», — выпалил Мартин. «Опять этот мыс, ну что он привязался?» «Вот именно», — неожиданно поддержала его София. «Мы едем на мыс Доброй Надежды». «А с вами можно?» Михаил был непрошибаем. «Нет», — одновременно ответили Мартин и София. Михаил улыбнулся. «А как наш муж?» — глумливо поинтересовался он. Дверь открылась изнутри, и Михаилу пришлось отойти в сторонку. На пороге появился портье. Он во все глаза смотрел на Мартина и Софию. «Мадам, сэр, мы отправили за вами машину. Водитель вас встретил?» София, игнорируя вопрос портье, проскользнула внутрь. Мартин принялся объяснять, что с машиной они разминулись, потому что захотели пройтись. Михаил внимательно слушал эти пояснения. «Да тут просто любовная афера наклевывается». Он же видел, как эти двое голубков приехали утром на старой развалюхе. «Это становится все интереснее и интереснее, а женщина все желаннее. Теперь, когда у него в руках такая интересная информация, София должна быть намного более благосклонной». Михаил широко улыбнулся, отвесил парочке шутливый поклон, сделал последнюю затяжку и отбросил сигарету на мощеную дорожку. Спутница уже миновала рецепцию, когда Мартин догнал ее. Вдвоем они подошли к лифту. «Мыс Доброй Надежды?» — улыбнулась София. «Да, я собираюсь туда. Составите компанию», — неожиданно предложил Мартин. София колебалась какую-то долю секунды. Михаил знает, что она в гостинице, и наверняка будет караулить ее на рецепции. Она знала мужчин такого типа. Он ни за что не отцепится, пока не получит своего. «Почему бы и нет?» — широко улыбнулась она Мартину. Он был всяко приятнее Михаила.